Глава 13. Битва. «Кто ни с чем к нам придет, тот ни с того ни с сего и погибнет». Свет холодных звезд просачивался сквозь бойницы донжона и окрашивал бледное лицо альбиноса в синий, отчего Ико в своей черной хламиде выглядел как уже остывший труп. Ему тоже выдали новую одежду и даже перешили под его размер, но он продолжал носить плащ ведьмы, утверждая, что в нем в 100 раз удобнее. Ну так не хухры-мухры, артефакт. Похоже, покойная ведьма знала толк в комфорте. Трое охранников ушли на очередной обход, а мы с Ико остались в донжоне вдвоем. Я был не единственный в нашем отряде, кто совершенствовал свое мастерство. Тощий телепат в последнее время все чаще уходил в транс, застывая восковой куклой. Периодически я ощущал его внимание, как будто по лицу проходило еле ощутимое дуновение ветра, начинало покалывать виски, а потом все стихало. Как утверждал сам маг разума, такими тренировками он пытается увеличить радиус своего восприятия, и пусть пока что впечатляющих результатов не было, пару метров не в счет. Но он полагал, что находится на правильном пути. Я тоже не стоял на месте и оттачивал новый прием. Яростный кулак огненного бога оказался выше всяких похвал, хоть и потреблял силы почти втрое больше огненного лезвия или той же искры. Но с моим запасом это не страшно. Теперь уверенно могу сказать, что пока моего резерва более чем достаточно на заклинание второго круга, но если учитывать тенденцию, то третий круг уже не будет столь легким. Такое заклинание недостаточно просто выучить, надо еще научиться применять его вовремя, а конкретно этот прием вплотную связан с руконогомашеством, и хотя я не являюсь специалистом по рукопашному бою, так уличные драки и любой профессионал набьет мне морду на раз, но в целом результат мне понравился. Раньше у меня никогда не получалось уложить противника с одного удара, а вот с кулаком это стало вполне реально. Хотя, как и ожидалось, магические эксперименты все же не довели до добра, и я получил травму. Я легко развил кулак до второго ранга, как и со всеми огненными заклинаниями, у меня это не вызвало проблем, и я с дуру, умный человек так не сделает, решил испытать его на стене. Заклинание сработало как положено, произошла детонация, но стена вместо того, чтобы поглотить силу взрыва, отразила ее обратно. Мне оторвало 2 пальца и разворотило кисть. Это были непередаваемые ощущения. И ладно бы дело было перед рассветом, так нет, с самого утра. За день я выпил все запасы обезболивающих препаратов и промучился всю ночь, пока новый восход не исцелил мои раны. В общем, магия – это не только плетение, это еще и физика. Надо было сразу подумать о последствиях. Герих. Неожиданно прервал мои размышления Ико. Его уши виновато прижимались к голове, и я понял, что он уже давно вышел из своего транса и хочет о чем-то серьезно поговорить. «Говори уже, чего замолчал?» Не стал я тянуть кота за яйца. «Герих, мне предложили работу», — робко произнес телепат. В общем-то, ничего удивительного, чего-то такого можно было ожидать. Маги разума редкие таланты, и для них всегда найдется работа. «Давно?» – уточнил я. 2 дня назад капитан Цек отвел меня к Кео и Рите Торос, она и предложила. Честно ответил Ико. «Ну и что ты решил?» «Пока ничего, хотел спросить у тебя». Уши альбиноса снова виновато опустились. «Ты взрослый мальчик и не так глуп, как прикидываешься. Ты сам все должен решить», — ответил я. «Мои советы тебе без надобности». «Да, он мне нужен, я уже давно это решил, но врать магу разума или давить на него бессмысленно и бесполезно». «Я понимаю, и все же мне интересно твое мнение», — не сдавался ушастый телепат. «Мнение?» — я пожал плечами. «Ты же видишь, что у Торосов сейчас не лучшее время, и ты рискуешь влезть в разборки аристократов». «Понимаю, только это и останавливает», — предельно честно ответил телепат. Договор договором, но каждый хочет жить. Мы ж не паладины какие, чтобы во всем следовать слову. В реальной жизни всегда есть место обстоятельствам и нюансам. А что делать дальше? Так же шляться по дорогам и постоянно рисковать шкурой? Да я пару раз выжил лишь чудом. Спросил, потребовал и одновременно возмутился Альбинос. Какая гамма чувств. Я даже не подозревал, что наши скитания так на него действовали. Полторы недели назад, там, в горящем доме, Альбинос меня удивил, проявив героизм и отвагу. Но, похоже, это были максимально взвешенные решения, а не эмоциональные порывы. Тренированный разум смог победить страх. Гоблин очень боялся за свою жизнь, и действительно, ему вряд ли нравились наши странствия, да и здоровье у него слишком слабое для такого образа жизни. «Альтернатива есть всегда», – начал я издалека, пытаясь оформить мысль, но Альбинос, как обычно, все схватывал на лету. «Отряд?» «Да, отряд. Нас уже трое, ты, я и Верген». При последнем имени Ико скривился. Вергина Альбинос побаивался. Это я мягкотелый и стараюсь по возможности проблемы решать через диалог. А вот сын Винетты – кровь от крови этого мира. Сильный, жесткий, решительный прагматик. Если проблему можно решить мечом, то он, не задумываясь, пустит его в дело. Если бы судьба Альбиноса зависела от Вергина, то его давно бы продали в рабство. Конечно, если бы не было других, более выгодных предложений. Втроем мы станем сильной группой, а это деньги, уважение и свобода. «И опасность», — дополнил Ико. «И опасность», — спокойно согласился я. «Ну, а как по-другому? Если ты примешь предложение дворянского рода, для них ты останешься всего лишь слугой, вещью. Неужели ты откажешься от свободы, когда попробовал ее на вкус?» Я ударил по самому больному. Ико был рожден в рабстве и навряд ли захочет вернуться обратно, пусть и в более мягкую версию. «Но ведь рано или поздно ты уйдешь домой, в свой мир». Пока еще не сдавался гоблин. «Уйду, у меня там семья, но это будет не скоро, и я обязательно вернусь. Здесь у меня тоже семья», — хмыкнул я. «Не знаю, не знаю», — горячо зашептал телепат. «Сейчас ты можешь проявить слабость, но куда тебя приведет эта дорога?» – сказал я. «Пытаться обмануть или надавить на Альбиноса было бы глупо. Пусть он не может напрямую читать мои мысли, но отлично чувствует ложь и другие эмоции». И я не успел договорить. Тишину ночи со стороны поместья нарушил тревожный набат колокола. «Что там?» – задал я вопрос Альбиносу, но тот лишь хлопал глазами, озираясь по сторонам. «Не знаю, никого постороннего не чувствую», – после короткой паузы ответил телепат. «Мне стало очень любопытно, в чем дело, но мы должны были охранять усадьбу со стороны моста и не могли покинуть свой пост без приказа. Мы с Ико стали гадать, что случилось. Может, в поместье пробрался убийца или еще что-то?» Буквально через пару минут в караульное помещение донжона вбежали трое солдат, те, что уходили на патрулирование. «Что случилось?» – проорал Фатис с ума, главный в этой тройке. «Хрен его знает, старший, у нас все спокойно», – ответил я. «Куба, что там?» – крикнул Фатис дежурному на верхней площадке донжона. «Галера!» – крикнули ему сверху. «Идет с юга вдоль берега». «Что за галера?» – спросил Фатис. «Весел на 30», – ответил Куба. «Я тебя о веслах спрашивал, идиот!» Старший охранник разозлился и сам полез наверх. Мы с Альбиносом переглянулись и решили тоже не оставаться на месте. Интересно же, из-за чего весь кипиш? К тому же нам пока ничего не угрожает. Фатис, конечно, потом будет материться, но и хрен на него. Быстро забравшись на плоскую крышу донжона, я окинул взглядом берег. Куба не соврал, с юга со стороны Заара вдоль берега ходка шла длинная галера. В кораблях я разбирался плохо, но судно явно не морское, слишком высоко сидит в воде, да и надстроек нет. «Пираты, чтоб их!» – ругнулся стоящий рядом Фатис. «Точно старший?» – переспросил Куба. «Они самые. Кому же еще ночью тут ходить на акуле? Ха, курс на наш пирс держат. Самоубийцы!» С ухмылкой крякнул старший охранник, поглаживая длинные усы. «Ух, наши им сейчас зададут жару!» Мне картина не виделась столь радостной. Это еще неизвестно, кто там плывет. Но в целом я был согласен с Фатисом. Сейчас в поместье около 50 хорошо обученных и вооруженных бойцов, а кроме того, четверо магов, если считать Ико. 30 весел, пусть это будет 30 пиратов, ну и еще столько же на борту, итого приблизительно 60 человек в лучшем случае. Кажется, много, но пока они доберутся до пирса, пока причалят, наши стрелки выбьют не меньше трети, а это уже совсем другие цифры. Галера преодолела почти половину расстояния до поместья, когда на ее носу полыхнула молния и прямой наводкой ударила в пришвартованную у пирса шхуну. Разряд ударил прямо в надстройку в кормовой части судна, и она удивительно ярко полыхнула. Молния – третий круг магии. Это серьезное боевое заклинание, но и нашим нашлось чем ответить. Я был очень удивлен, когда над крышей поместья взвыл ветер и закрутился в воронку. Смерч вытянулся в струну и сформировал воздушное копье, четвертый круг. На галерее это тоже заметили и чуть сменили курс, но это не помогло. Копье с ревом понеслось к галерее. Вокруг судна появилось слабое голубоватое свечение, какой-то щит на основе магии воды, но воздушное копье с легкостью пробило образовавшийся купол и проникло за его пределы. Вот только сразу после этого стало замедляться, обрастать льдом и так и не смогло достичь цели. В 10 метрах от галеры копье упало в воду глыбой льда. «Черт, я даже не знаю такой защиты и к какому кругу она принадлежит. Вроде силы в ней не особо много, но накрыть целый корабль не так-то просто. И самое главное, откуда у торосов такая магия? Четвертый круг магии – это старший магистр, а в поместье точно нет мага такой силы. Логично предположить, что это какой-то артефакт. У старого гриба вполне хватит навыков и знания использовать подобную штуку». Галеру снова окутало слабое свечение защитного купола. Она продолжила движение. Кто-то попробовал обстрелять галеру из окон второго этажа поместья, но пули лишь бесполезно упали в воду. Пистоли охраны на такое расстояние не рассчитаны. «Что за хрень?» – ругнулся Фатис. Похоже, пираты неплохо подготовились и серьезно рассчитывали взять поместье штурмом. Но, думаю, наши справятся. Наличие у штурмующих мага может серьезно осложнить бой, но пока качественное, численное и позиционное превосходство все равно на нашей стороне. Скорее всего, мне даже не придется участвовать в этом бою. Однако судьба в очередной раз доказала, что не стоит загадывать. Нам не дали остаться сторонними наблюдателями и досмотреть шоу. До ужаса противный крик, как будто кто-то провел пенопластом по стеклу, стеганул по нервам и пробрал до самого нутра, да так, что волосы зашевелились. Звук пришел с моста, пролетел над стеной, прокатился через донжон, долетел до усадьбы, заставляя вибрировать высокие мозаичные стекла, и вернулся обратно. «Ну что за пакость?» – уныло произнес я. И ведь как знал, что беда не приходит одна. Теперь я тоже не верю в совпадения. Старый хрыч оказался прав. Таких совпадений попросту не бывает. Сегодня ночью враги семьи Торос пришли пролить кровь последних ее представителей. И самое паршивое, что мне придется участвовать в этих разборках. О нет, я не чувствую на себе груза ответственности за судьбу и жизнь баронессы и ее наследника. Меня принудили заключить контракт. Но ведь все мои сбережения и вещи остались в комнате. Да и сам ад там, будь он неладен. Сейчас у нас с Ико еще есть шанс уйти по стене подальше, спрыгнуть вниз и затеряться в ночном лесу. Но сделать так значит потерять все накопленное за последние полтора месяца. За что мне это наказание? «Герих, Ико, вниз!» – скомандовал Фатис, первым спускаясь по лестнице. Недовольно матерясь, я последовал за ним. Потом шаг в шаг за мной Альбинос и Куба. Спустившись, мы тут же кинулись к бойницам. Со стороны леса по дороге к мосту бежала толпа из 200 разумных. Проклятых, зараженных или одержимых. Короче, этих самых спуогра, чтобы им всем от поноса сдохнуть. Я, если честно, запутался, как их правильно называть. Ведь теоретически они разумные под управлением демонов. Вот только это не та одержимость, которую принято называть одержимостью. В их телах сидят самые настоящие демоны-паразиты и со временем изменяют их под свои стандарты. Несвоевременные и чего уж там глупые рассуждения о природе нападающих снизили уровень накала. Ну, бежит толпа, да и хрен бы с ними. Лестниц у них не видно, а значит, стену им не преодолеть. 4 метра, конечно, не особо высоко, но без специального снаряжения все равно не залезешь. И крепкие ворота, за которыми спрятана металлическая решетка, тоже серьезное препятствие, будто хоть трижды зараженный одержимый. Тем более внизу на первом этаже дежурит еще 5 бойцов охраны, вооруженных пистолями и мечами в прочных панцирях и шлемах. Еще посмотрим, кто кого. Если бы не одновременная атака с моря, я бы даже посмеялся. Но вот сейчас что-то пока не тянет. Многие из одержимых были облачены в разномастные доспехи ополчения и вооружены копьями, короткими и длинными мечами, топорами и шестоперами. Хотя оружия на всех не хватило, и почти половина держала в руках простые кухонные ножи, плотницкие топоры и прочий хозяйственный бытовой инвентарь. Одна полная баба даже тащилась с большой сковородкой. Одержимые бежали вперед, не соблюдая строя и порядка, но все же в их движении чувствовалось что-то неправильное, неестественное. Они не разбредались, двигаясь достаточно плотно. Никто из них не смотрел по сторонам. Все их взгляды были направлены только вперед. Никто не кричал боевые кличи и не подсвечивал дорогу. Они просто двигались к цели. Если бы не жуткий вой присутствия в отряде детей и женщин, то их можно было бы принять за банду матерых наемников. Только побитые жизнью псы войны могут так ходить в ночную атаку. Первые одержимые уже были недалеко от моста, когда я, наконец, увидел кукловодов. Как и в прошлый раз, всем стадом управляли измененные, на этот раз я насчитал сразу 4. Похоже, паразитам все же попались сильные одаренные, ведь твари были точной копией половозрелой особи спуогра из книги Дорека. Они не спеша двигались позади толпы и, перебирая длинными лапами, были еще больше похожи на пауков. Их тела съежились, превратившись в головогрудь насекомого. «Старший, вон ту, видишь, крупная, на паука похожа!» — крикнул я в ухо старшему охраннику, стараясь перекричать вой одержимых. Фатис не стал отвечать, лишь кивнул. «Надо ее валить!» Старший охранник снова кивнул в знак согласия. «Главное, я сказал, теперь мне пора заняться своими делами». Подойдя к бойницам, я стал создавать блуждающие огни. Привычное плетение не вызывало трудностей, и огни один за другим стали срываться с моих рук, улетая в сторону врага. У меня были все возможности, чтобы развернуться по полной, и я не оплошал. Я создавал уже 40-ю пару огней, когда первые одержимые достигли начала моста и заполнили собой всю его ширину. И тут их накрыла моя атака. Целый рой блуждающих огней добрался до своей цели. Они стали впиваться в тела одержимых. Промазать по толпе было невозможно, и я, не останавливаясь, продолжал творить одну пару за другой. К сожалению, результат оказался не таким, как я ожидал. Одержимые хоть и были куклами, но имели разум, к тому же действовали как единый организм. Они перестроились прямо на бегу, да так ловко и незаметно, что им позавидовал бы даже знаменитый гномий Хирт. В первых рядах оказались прикрытые доспехами и щитами мужчины, а уже позади все остальные. На острие атаки встали 3 гигантов, в которых я с некоторым трудом из-за доспехов узнал старосту полевого и его сыновей. Полуогры с массивными щитами и топорами в руках, облаченные в чешуйчатые кожаные доспехи, смотрелись жутко. Задние ряды подняли над собой импровизированную защиту из досок и прочего хлама. Замеченная мной баба прикрылась от сыплющихся сверху сгустков огня своей сковородкой. Твари явно были готовы к чему-то подобному. Картина выглядела бы комично, если бы не была такой пугающей. В итоге мой залп накрыл всего лишь 5-7. Просто не повезло, и в основном это были женщины и дети. Не я один пытался остановить нападение одержимых. Фатис вызвал подкрепление от ворот, и когда твари пересекли середину моста, раздался грохот выстрелов. Тяжелые свинцовые пули оказались более действенным средством, чем моя магия. Они сшили щиты и доски на вылет, пробивали доспехи и сбивали с ног. 9 опытных стрелков по 2 выстрела с каждого неплохо проредили первые ряды одержимых. Я надеялся, что это вызовет суматоху, но твари действовали очень слаженно, моментально оттесняя раненых в задние ряды. Старший охранник начал стрелять в одного из измененных. Они по-прежнему держались позади толпы одержимых, но тварь действовала слишком быстро. Одним неуловимым движением она переместилась почти на 3 метра, и пули лишь впустую вспахали землю за мостом. «Герих, держи ворота!» — скомандовал Фатис, перезаряжая пистоли. Рука у старшего охранника была набита. Он управлялся с этой муторной процедурой секунды за 3-4, складывал в кулаке пирог из кристалла пулей пыжа, загоняя ее в дуло шомполом одним точным движением. У остальных получалось намного медленнее, но все же скорострельность впечатляла. Это не сыпучим порохом работать. Жалко, что из-за цены боеприпас был крайне ограничен, но у опытных наемников всегда найдется заначка, и сейчас охранники матерились, зло покусывали губы и вскрывали свои резервы. Я откинул крышку замурованного в каменную кладку желоба и на секунду задумался, чем же мне угостить нападающих. Каменная труба была установлена под углом и выходила из внутренних помещений донжона прямо над воротами. В обычных укреплениях средневековья моего мира я такой штуки не припомню, но на земле и магии вроде как нет. Похоже, это сугубо местная придумка, созданная для того, чтобы маг мог обстреливать атакующих, не подставляясь и не покидая укрепленную позицию. Поток. Слово и жест. Синергия пламени уходит в каменный желоб, чтобы через секунду разлиться огнем прямо перед воротами. Один из полуогров не успел прикрыться громадным щитом. Пламя тотчас объяло его. Он с диким криком начал метаться среди толпы. «Больно, гадина. Так получи еще». Я разогнал скорость потока до предела, еще больше усиливая напор, но тут староста вышел вперед и закрыл желоб своим щитом. Пламя, не найдя выхода, бьет обратно. Огонь безвредно развивает мои волосы, и я обрываю заклинание. Хитрые твари, но мы еще посмотрим, кто кого. Стрела. Сила от самого источника проходит волной, формируя яростный кулак огненного бога и сливаясь с огненным лезвием, наполняя его дополнительной энергией. Затем уносится вперед росчерком синего пламени. Кожа щита пузырится, тут же обнажая толстые доски основания. С первого раза не пробил, но мне ведь несложно повторить. Потребовалось еще 2 удара, чтобы доска прогорела насквозь, но пронырливый одержимый вовремя заметил дыру и чуть сдвинул щит. Черт, это бесполезно. «На стену!» – скомандовал Фатис. Я хотел возразить, зачем, мол, это надо, но тут в донжон ворвался первый одержимый. Фатис встретил его уколом полуторного меча в шею, скользнул в сторону и рванул клинок на себя, расширяя рану и почти отделяя голову. Бледно-красная кровь фонтаном ударила в потолок, тело завалилось и раскрасило стены. Умелец, я бы такое не повторил, разве что Верген сможет. Охранники оперативно разделились на 2 отряда. 5 во главе со старшим охранником ушли налево, 4 направо. Я не стал тормозить и присоединился к меньшей группе. Ику последовал за мной с пистолетом в руках, но держался чуть позади. Я же говорил, что он далеко не такой дурак, каким прикидывается. Все понимает. Вслед за охранниками я выбежал на стену и был ошарашен происходящим. Зараженные оказались слишком умны, и пока я развлекался с полуограми, они вплотную приблизились к стенам и стали строить живую лестницу. Четырехметровая стена на поверку оказалась слишком простым препятствием для слаженной команды. Потребовалось всего около 15 зараженных, чтобы создать удобную лестницу. Охранники уже схватились с первыми врагами, забравшимися наверх, и пока показывали весьма приличный результат. Они легко разделывали одержимых, несмотря на доспехи и щиты. Вот что значит опытные воины. Клинки порхали в руках бойцов, унося одну жизнь за другой. Куба хитрым ударом рубанул одного из зараженных в шею, прямо через щит, и пинком отправил тело обратно со стены. Еще один охранник подрубил правую ногу врагу и впечатал навершие меча прямо в лицо чуть ниже шлема. Череп влажно хрустнул, и одержимый осел. Стрела. Яростный кулак огненного бога снова сливается с лезвием и уносится вперед синим росчерком огненной стрелы. Заклинание легко пробивает кожаный доспех и уходит глубоко в грудь одержимого. Минус один. Я бы и плетьми ударил, но побоялся задеть своих. По живой лестнице из тел стал забираться староста полевого. Под весом пожилого полуогра человеческие силуэты сминались, кости не выдерживали такой тяжести и ломались, но твари держались, и огр шаг за шагом поднимался наверх. Жесты слова создают новую огненную стрелу. Синий сполох пламени ударил в щит огра. Его подъем замедлился, но этого было недостаточно. Вслед за первой стрелой я обрушил на гада 3 огненных атаки подряд, но и это его не остановило. «Бей в людей!» — крикнул сохранивший в этой мясорубке хладнокровие альбинос. Отругать себя я решил позже, после битвы, когда на это будет время, а сейчас с точностью выполнил команду телепата. Искры впились в тела одержимых под ногами гиганта. Это сработало, ступеньки подломились, и полуогр полетел вниз, подминая под собой не меньше 4. «Выкусите!» Мы успели положить почти 1,5 десятка врагов на стене, когда к ним подошло подкрепление. Одним прыжком взрослый спуогра оказался на стене. Его длинные когти вонзились под кирасу Кубби. Тварь подтянула хрипящего охранника к себе и впилась в шею. «Стрела!» Я ударил лучшим из того, что было в моем арсенале, стараясь не задеть при этом парня, но тварь легко приподнялась на длинных лапах, и заклинание прошло мимо. Она почти поотически передала тело назад. Его приняли заботливые руки одержимых и пустили в задние ряды. Значит, вот как выглядит заражение. Один укус и личинка в твоем теле. «Ложись!» – заорал я, ударяя сдвоенным потоком. Опытные бойцы среагировали мгновенно, рухнув на стену. Ревущие потоки пламени прошли над их головами. Зараженные тоже соображают быстро, и трое успели прикрыться щитами. Замешкался лишь один с ранением в груди, за что и поплатился. В очередной раз раздался дикий нечеловеческий крик боли, но вместо того, чтобы в панике кататься по полу, одержимый живой факел пошел на меня. Вот это воля! Его кожа плавилась на глазах, но он своим телом прикрывал остальных. Следом за ним сразу скользнули щитоносцы, поддерживая под спину и не давая завалиться. С каждым шагом одержимый все замедлялся, сгорая на глазах, но шел вперед волнорезом, рассекая поток огня на 2 части. «Стали пепел, ползите ко мне!» – крикнул я замершим на земле охранником и стал разгонять пламя на максимум. Один из парней чуть замешкался, и длинная лапа измененного, высунувшись из стены щитов, ухватила его за икру. Охранник закричал, но его быстро втянуло в строй врага. Одержимые приближались, а мы пятились к донжону. Если нас зажмут в нем, это будет конец. Еле ощутимое дыхание смерти кольнуло сознание, но я отогнал его. «Врешь, не возьмешь!» Сила пламени начала наполнять мое тело, выжигая страх и сомнения. Злая улыбка скользнула по лицу, а в глазах вспыхнули разрушительные огоньки. Можно было перейти к воплощению рывком, воспользовавшись вампирской техникой, но сейчас я удерживал поток пламени максимальной силы, и на большее мне не хватало концентрации. «Герих, остановись, это ничего не решит!» – неожиданно обжег сознание голос телепата. Виски противно защипало, как будто кто-то вылил на меня ушат холодной воды. «Черт, чуть не сорвался!» От слияния со стихией у меня напрочь сносит крышу. Ико прав, сейчас не время изображать из себя берсерка. Меня не хватит на всех врагов, и подкрепления ждать неоткуда. «Отступаем!» – снова командует телепат. Я снова подчиняюсь, стараясь удерживать потоки огня, чтобы не дать одержимым приблизиться. Живой факел наконец-то не выдерживает и падает на землю, но его место тут же занимает один из щитовиков. Пламя жадно облизывает открытые ноги одержимого. Он воет от боли, но продолжает переть вперед. Вот же твари. Я подождал, пока охранники, резво перебирая руками, по-пластунски заползут внутрь и накрыл пламенем весь проход. Нас все-таки оттеснили внутрь, и единственный путь теперь – это отступить на верхнюю площадку донжона, и тварям придется очень постараться, чтобы нас оттуда выковырять. «Демоны, выкидыши троллей!» – слышится за спиной ругательство Фатиса, но я опасаюсь повернуть голову. Похоже, их тоже хорошо прижали и вынудили отойти в донжон. По крикам и звукам битвы я понял, что одержимые пытались ворваться внутрь со стороны отряда старшего охранника, но по ругательствам догадался, что им вполне успешно противостоят, дверной проем легче удерживать. «Измененный сверху, остальные прорвались во двор и бегут к поместью», — своевременно доложил обстановку Ико. «Портовые блудницы!» — отозвался Фатис. Радует хотя бы то, что нас не стали закидывать телами. Враг пока бережет силы для главного сражения. Сейчас одержимые прут безо всяких помех, перелазят через стены и бегут к поместью. Нас же просто сдерживает небольшой отряд. Старший охранник пулей пронесся по помещению. Быстро оценил обстановку на стенах и территории поместья. После чего последовала витиеватая фраза, в которой он желал одержимым сдохнуть в пылких объятиях 300-килограммовой блудницы, одновременно совокупляясь с обезьяной неестественным образом. Фраза капитана заставила выживших нервно захохотать, но смех оборвал вой с верхней площадки. Твари все слышат и все понимают. «Герих, долго удержишь пламя?» – спросил Фатис. «Сколько надо, столько и удержу», – спокойно ответил я. «Лезть сейчас в амулет нет возможности, но я уже по опыту знаю, что потратил за время боя всего лишь десятую часть резерва. Время тянется как резиновое, одержимые один за другим перелезают через стену и бегут к усадьбе. Еще немного, и у нас, Ико, появится шанс свалить из этой мясорубки». Приходит подленькая мысль, но я заставляю замолкнуть мерзкий голосок страха. В поместье остались не только наши вещи, но и сам ад. Как-то незаметно, но я прикипел к этому здоровому, пусть и не самому умному мужику. Он свой, а своих не бросают. К тому же денег жалко. Откровенно говоря, я не могу точно сказать, что мне больше жалко терять, но решение принято. Возможно, я об этом пожалею, но убегать не буду. «Ико!» – еле слышно шепчу я. Остальные не услышат за ревом твари и огня, но телепат без слов понял мой вопрос. «Отряд, говоришь?» – скалит короткие клыки альбинос. «Уважение и деньги. Я в доле». «Отлично. Вдвоем мы тоже сила сильная. Фатис, поддержите нас. Идем на прорыв». Ставлю я в известность старшего охранника. Кровь быстрее заструилась по жилам. Магия толчками наполнила тело. Даже поток пламени стал мощнее. Я чувствую, что его языки крепчают. Подстегиваемая гневом сила вспыхивает, как порох. Огонь волной прошел по телу, кожа начала трескаться и чернеть, изо рта вырывается сгусток огня. Я отпускаю поток, и на кончиках пальцев сами собой вспыхивают два лезвия. Одновременно я ощутил, как по вискам прокатывается знакомое ощущение наждачной бумаги, и еле различимое голубое сияние устремляется от телепата к врагам, чтобы они не могли ударить нам в спину. Одним рывком я выкидываю тело вперед, снося с ног одержимого, который встал на моем пути. Огненное лезвие в левой руке подныривает под нижний край щита, вспарывая живот, а меня уже несет дальше. Невесомые клинки наносят смертельные удары. Левым в сердце, правым в глазницу, левый по горлу, правый в висок. Огненной косой смерти я иду сквозь одержимых. Они слишком медленны. Мне кажется, что время растянулось. Их руки еще только делают замах, когда я завершаю очередную смертельную атаку. Неожиданно я вырываюсь из окружения, и на моем пути встает гигант. Поганый измененный оставил одного из братьев полуогров на страже. Топор гиганта уже был на замахе, но я оказался быстрее. Скользнув между щитом и оружием, я со всей силы влепил ему в центр груди кулак. Сила потекла от источника до плеча и выплеснулась. Живое тело приняло на себя всю энергию взрыва. Конечно, это вам не каменная стена. Я скорее почувствовал, чем услышал через рев гиганта, как хрустнули его ребра. От удара его качнуло, и он стал заваливаться назад. Оглушенный, но живой. Такую тушу даже мне просто так не одолеть. «Сверху!» Одновременно с падением гиганта раздался в моей голове крик. Прямо с верхней площадки донжона ко мне метнулась смазанная тень. Я не стал тягаться с измененным в скорости, лишь шагнул далеко вперед, ударяя плетьми назад. Я поймал врага в момент приземления. Две огненные ленты с гудением разорвали воздух, обрубая паукообразной твари, расставленные в стороны лапы, и на стену упал лишь жалкий обрубок. Новый взмах плетей оборвал жизнь измененного. «Вперед!» – командует Фатис, закидывая бесчувственное тело гоблина себе на плечо. Вперед так вперед. На бегу я начал уменьшать силу слияния со стихией. Уж больно это затратная даже для моего резерва вещь, чтобы использовать ее вхолостую. Моя одежда уже опять превратилась в тряпье, но сейчас не до эстетики. Главное – живые. Первые одержимые уже пересекли внутренний двор и добрались до усадьбы, а значит и нам стоит поторопиться. Напрямую мы бы, конечно, быстрее добежали, но внизу нас пятерых просто сомнут. Мы ринулись по стене, приближаясь к усадьбе старца. Не успеваем. Основная масса нападавших уже добралась до центральной двери и вовсю орудовала топорами. Остальная толпа одержимых, как приливная волна, стала обтекать дом, беря усадьбу в кольцо. Во время боя и последующего бегства я был слишком занят и как-то позабыл про пиратскую галеру, что атаковала поместье с моря. Выстрелы с пирса и отзвуки боевой магии говорили о том, что там бой тоже в самом разгаре. Какой коварный план. Только сейчас я оценил, насколько продуманно действуют нападающие. Я бы, например, вначале выпустил зараженных и под прикрытием зашел со стороны моря, но в таком случае их бы просто накрыли боевой магией, устлав мост трупами. И смысл в такой атаке? Отсюда можно сделать вывод, что нападающие явно знают о системе защиты поместья больше моего. Те на галере поступили разумно, они отвлекли мага на себя, перебросили войска через стену и сейчас зажимают осажденных в тиски. Им даже не обязательно рисковать и идти в атаку, достаточно закрепиться на пирсе, создавая угрозу. Дальше зараженные сами все сделают. Их слишком много, они не ведают страха, пусть и чувствуют боль. Я знаю, о чем говорю, уже сталкивался с ними. 10 тварей в узких коридорах поместья легко зажмут даже такого матерого вояку, как Фатис, и разорвут на части. «Идем через двери кухни!» скомандовал старший охранник. «Фатис, отдай мне». Я указал на бесчувственное тело телепата, о котором он, похоже, совсем забыл. Для него гоблин почти ничего не весит, но, боюсь, он не так дорожит его жизнью, как я, и может ею рискнуть. «Легко», улыбнулся он через забрало шлема и передал мне альбиноса. Для меня тощий гоблин не кажется такой пушинкой. Все же комплекция у меня значительно скромнее, чем у Фатиса, но и не особо тяжелых. Бежать смогу. Я перекинул альбиноса через плечо и начал напитывать себя силой. Впереди сумасшедшая гонка, и без магического допинга будет хреново.